Поверь мне, мой сын почти ничего не может сделать. Итак, что вы предлагаете нам сделать в первую очередь? Спросил Том. Ну, во-первых, я думаю, что для меня будет лучше увидеть останки первой жертвы, сказал Шон. Позже. Жертва идентифицирована как Кристина Уаткинс, белая женщина. Шон сказал, что читал отчет, прежде чем медицинский инспектор показал ему останки, или то немногое, что заставило Шона поднять бровь, прежде чем снять простыню поверх останков, заставив Шона вздохнуть. Туловище перерезано в середине грудной клетки. Никаких крупных органов не осталось. «Можно мне стакан воды, пожалуйста?» – спросил Шон у медицинского инспектора, и тот кивнул. «Так что ты думаешь, сынок, несчастный случай на лодке или нападение акулы?» – спросил Сэм. «Мне действительно нужно отвечать на этот вопрос, разве вы, ребята, не сели в лодку и не проверили эти воды?» – спросил Шон немного раздраженно. «Мы пытались, мэр закрыл нас еще до того, как Том закрыл пляжи», – сказал Росс. «Это не был несчастный случай на лодке, это был не пропеллер, это был не коралловый риф, и уж точно не Джек-потрошитель», – сказал Шон, делая глоток воды. «Это была акула, причем большая», – сказал Шон. «Позже». Группа рыбаков повесила акулу над доками. «Ну вот и твоя акула», — сказал Тальбот. «Это еще предстоит выяснить». Шон сказал, что собирается осмотреть его. «Привет, малыш», — так говорили рыбаки из прошлого. «Эй, где вы его нашли?» — спросил Шон, осматривая рот. «На севере». «Так что же ты думаешь, это та самая акула, которая вчера убила мальчика?» — спросил мужчина. «Ум», — сказал Шон, изучая размер рта. «Нет, это не та акула», сказал Шон, удивляя их. «Что ты можешь сказать малышу?» спросил один из рыбаков. «Радиус укуса не совпадает с радиусом укуса первой жертвы», сказал Шон. «Первая жертва, я думал, что есть только один», сказал один из рыбаков, заставив Шона нахмуриться. «А кто вам сказал, что ребенок был единственной жертвой?» спросил Шон. «Это сделал мэр», сказал мужчина. «Генерал, похоже, мы можем снова открыть пляжи», сказал мэр. «Только если это та самая акула», — сказал Том, заставив его нахмуриться. «Эй, мэр, почему вы не сказали нам, что на другого человека напала акула?» — спросил один из рыбаков, заставляя остальных думать то же самое. «Я, не знаю», — попытался сказать мэр. «У кого-нибудь есть нож?» — спросил Шон. «Вот, малыш», — сказал один из рыбаков, протягивая ему большой нож, прежде чем Шон начал разрезать его. «Что делает этот мальчик?» – спросил мэр. «Это мой сын, и он хочет убедиться, что это та самая акула», – сказал Том. «А нет, генерал, в этом нет необходимости, пожалуйста, остановите его, мэр». Сказал, что перед тем, как акулу разрезали и содержимое желудка было открыто, обнаружились только рыба и мусор. «Это не та акула», – сказал Шон, отчего все рыбаки застонали. «Кто говорит? А ты просто ребенок», – сказал мэр. Прежде чем Шон подошел к нему и пнул по яйцам, удивив остальных, а Том и его команда весело захихикали. «Послушай меня, идиот, в отличие от тебя я знаю, что делаю», — сказал Шон. «Пляжи остаются закрытыми, пока их не заметит», — сказал Том. Поздно ночью, Шон, Тальбот и Уэйк плыли на большой лодке в поисках акулы. «Кто платит за все это дерьмо? Институт правительства?» — спросил Тальбот у Шона. «Нет, я сам все это сделал», сказал Шон, заставив его приподнять бровь. «Неужели?» – спросил Тальбот немного скептически. «Да, спросите там Эйлинга», – сказал Шон, прежде чем радар что-то засек. «Что это?» – спросил Тальбот. «Рыболокатор. Должно быть, это группа рыб, плавающих вместе», – сказал Шон, прежде чем взглянуть поближе. «Ждать», – сказал Шон, регулируя настройки. «Или нет, что-то там не так», – сказал Шон перед тем, как они подошли к разбитой лодке. «Это лодка Бена Гарднера», — сказал Уэйд. «Ты его знаешь?» — спросил Шон. «Да, он местный рыбак. Какого черта здесь произошло?» — спросил Уэйд, видя, что лодка полностью разбита. «Мне нужно взглянуть поближе». Шон сказал, что нужно кое-что купить. «Подожди, почему бы просто не отбуксировать его?» — спросил Тальбот. «Мы можем там что-нибудь потерять», — сказал Шон, надевая свое снаряжение. «Давай, малыш, давай просто отбуксируем его», — сказал Тальбот, пытаясь отговорить его от этого. «Расслабьтесь, майор, я занимаюсь этим 7 лет», — усмехнулся Шон. «Ты в порядке?» — спросил Уэйд. «Да», — сказал Шон, ныряя в воду. «Этот парень чокнутый», — сказал Тальбот, заставив Уэйда усмехнуться. «Бегает в семье, рискуя жизнью», — сказал Уэйд. Шон спустился к корпусу, увидев большие дыры на дне, прежде чем увидел большой белый зуб, застрявший в нем. «О, это нехорошо», — подумал Шон, прежде чем направиться к одной из больших дыр, и увидел, что у мертвого Бена Гарднера нет глаза. Шон запаниковал и бросился на поверхность. «Господи, сынок, что случилось?» — спросил Уэйд, поднимая его. «Твой друг корм для рыб. Я вытащил это из корпуса», — сказал Шон, показывая зуб. «Срань господня, это один большой зуб в заднице», — сказал Тальбот, осматривая его. «Ты и половины не знаешь», — сказал Шон. «Этот зуб принадлежит большой белой акуле», — сказал Шон. «На утро мэр не собирается закрывать пляжи. Я старался изо всех сил, даже показал ему зуб. Поскольку папа был нужен в другом месте, сейчас он думает, что он в чистоте, чтобы открыть пляжи», — сказал Шон. «Чертов жадный ублюдок», — сказал Росс. «Есть предложение, сынок?» — спросил Сэм. «Да, конечно. Сформируйте периметр вокруг пляжей с помощью акульих сетей, чтобы держать его подальше от гражданских лиц. Используйте, сколько войск имеется в наличии, чтобы держать ухо востро, если он прибудет на пляж», — сказал Шон. «Делая именно это, они охраняли пляжи. Конечно, никто не входил в воду из-за того, что они слышали о событиях. Конечно, жадный мэр сумел заставить некоторых людей войти в воду, а другие последовали за ним». «О, замечательно», — сказал Шон с лодки, увидев гражданских в воде. «Могу я пристрелить этого парня, если кто-то пострадает?» — спросил Шон, заставив Шепарда хихикнуть. «Я был бы разочарован, если бы ты этого не сделал», — сказал Шепард, заставив Шона усмехнуться. Тальбот убедил Дэвида пойти в пруд на всякий случай, если что-то случится. «Тальбот, ты видишь что-нибудь? Мне показалось, что я увидел тень», — сказал Шон. «Негатив, должно быть, отблеск от воды», — сказал Тальбот. «Все казалось мирным, пока некоторые люди не заметили плавник акулы и не запаниковали. Господи Иисусе, Финн, акула вон там», — завопил Уэйд. «Тальбот, немедленно вытащите всех из воды», — крикнул Шон. «Конечно, поскольку все запаниковали, несколько человек получили ранения, когда выбирались из воды». Акульей плавник вскоре приблизился к солдатам, но когда он перестал двигаться, появилась пара мальчиков. «Ты, должно быть, шутишь», — раздраженно сказал Шон, заставляя их выглядеть испуганными, так как солдаты нацелили на них свое оружие. «Он заставил меня это сделать, он меня уговорил», — сказал один из мальчиков, указывая на другого. «Мне все равно, вылезай из воды», — крикнул Шон. «Шон, что происходит?» — спросил Тальбот. «Тальбот, это розыгрыш. Есть два идиота с картонным плавником. Все ли нормально выбрались из воды?» — спросил Шон. «В основном, незначительные травмы, но ничего смертельного». Тальбот сказал, что перед тем, как женщина начала кричать, в пруд вошла акула. «Подожди, я тебе перезвоню», — сказал Тальбот, бросаясь к пруду. Дэвид и несколько детей его возраста были атакованы акулой вместе с мужчиной средних лет, которого съела большая белая акула, а затем акула проплыла мимо Дэвида. «Дэвид!» — крикнул Шон, бросаясь к брату. «Не волнуйся, сынок, он просто в легком шоке», — сказал Сэм, поднимая его. Позже Шон вынудил мэра нанять Квинта, чтобы тот убил акулу, иначе его отдадут под суд за безрассудную угрозу жизни невинных людей. «Идешь мстить акуле, которая отправила твоего старшего брата в больницу? Я могу это уважать, но позвольте мне быть предельно ясным. Моя лодка, мои правила. Ты слушаешь меня и делаешь в точности то, что я говорю». «Понял, сынок», — сказал Квинт. «У вас нет никаких проблем с моей стороны, сэр», — сказал Шон, заставив его рассмеяться. «Вот это мне и нравится слышать», — сказал Квинт. Вскоре Квинт, Тальбот и Шон уже грузили все на лодку. «У тебя тут много навороченного оборудования, сынок. Что это такое?» — спросил Квинт, увидев металлическую клетку. «Антиакулья клетка. Если есть одна вещь, которую вы узнаете, будучи семьей военного, вы никогда не выходите неподготовленным», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Чертовски верно, сынок», — сказал Квинт. Позже, вскоре все трое вышли в море на охоту за акулой. «Майор, начинайте снова эту дружескую линию», — сказал Квинт. «Почему Шон не может этого сделать?» — спросил Тальбот, вдоволь наслушавшись этого запаха. «Мальчик водит лодку, майор», — сказал Квинт, заставив его вздохнуть, и почувствовал ужасный запах дохлой рыбы. Квинт увидел, что Шон раскладывает пасьянс. «Я не считал тебя мальчиком, который любит эту игру, сынок», — сказал Квинт. «Росс научил меня играть в эту игру», — сказал Шон. «Помедленнее, если можно», — сказал Квинт, заставляя Шона убрать карты, и сделал, как он просил. «Вы слышали, как он медленно шел впереди», — сказал Тальбот. «Ты же знаешь, тебе не нужно скрывать, что ты все это ненавидишь», — сказал Шон, ухмыляясь с верхней части лодки. «Медленно вперед, я могу идти медленно вперед, спустись и выпей немного этого дерьма», — сказал Тальбот. «Нет, спасибо», — Шон сказал, что когда Тальбот выбрасывал киту, акула вынырнула из воды, и Тальбот широко раскрыл глаза, когда она снова ушла под воду. Тальбот медленно попятился и подошел к Квинту. «Тебе понадобится лодка побольше», — Тальбот сказал, что сбивает его с толку, пока он не подошел сзади и не увидел акулу. «Сынок, выключи мотор», — Квинт сказал, что заставит Шона сделать это, и оглянулся назад, чтобы понять, почему. «Аво», — сказал Шон, увидев огромные размеры акулы. «Это должно быть 20-25 футов», — сказал Шон. «25 хорошо, 3 тонны на нем», — сказал Квинт, прежде чем Шон бросился вниз. «Тальбот, иди вперед, мне нужна твоя помощь», — сказал Шон, когда Квинт пошел готовить гарпунное ружье. «Он кружит вокруг проклятой лодки. Посмотри на его размеры», — сказал Шон, когда они добрались до входа. «Ну же, Тальбот, шевелись, шевелись, шевелись», — крикнул Шон. «Я туда не пойду», — завопил Тальбот. «За край бочек». Шон сказал, что заставил Тальбота сделать это, или ему так показалось. «Дальше отсюда», — крикнул Шон. «За что?» — завопил Тальбот. «Мне нужно что-то на переднем плане, чтобы придать ему некоторый масштаб», — сказал Шон, пытаясь сделать снимок. «На передний план мою задницу», — завопил Тальбот. «Я тебя умоляю», — крикнул Шон. «Я здесь не останусь», — Тальбот завопил, собираясь схватить Квинта. «Тальбот, черт возьми», — крикнул Шон, делая несколько снимков, пока Квинт и Тальбот не вернулись. «Сон, привяжи эту бочку», — сказал Квинт. «Фу, отлично», — сказал Шон, быстро завязывая ствол, прежде чем он закончил, и прикрепил к нему маленькое мигающее устройство. «Стреляй», — крикнул Шон, заставляя Квинта выстрелить акуле в плавник, и потащил за собой бочонок. «Ладно, сынок, следуй за ним», — сказал Квинт. «Освободите еще одну бочку», — крикнул Шон, следуя за акулой. Они следовали за ним около 2 минут, прежде чем бочка ушла под воду. «Черт возьми», — сказал Шон. «Что же нам теперь делать?» — спросил Тальбот. «У нас есть на него один ствол, так что мы подождем, пока он поднимется», — сказал Шон. На утро акула напала на лодку ночью, а потом снова исчезла. «О, здорово, все наши форсунки забиты из-за соленой воды в топливе», — сказал Шон. «Да, корпус погнут, вы можете это слышать», — сказал Квинт. Внезапно ствол поднялся. «Что это было?» — спросил Шон, вставая. «Бочка вон там», — Тальбот сказал, чтобы они встали. «Здесь», — сказал Квинт, протягивая Шону палку с крючком на конце. «Квинт, если я смогу подобраться достаточно близко, у меня есть кое-что, что может убить его», — сказал Шон. «Давай просто поднимем эту бочку, сынок», — сказал Квинт, прежде чем Шон взял леску и натянул ее. «Вот, дай мне его на минутку», — сказал Квинт, забирая у него леску только для того, чтобы акула внезапно вынырнула, схватила леску и забрызгала их. «Ладно, официально я ненавижу великих белых», — сказал Шон, выплюнув немного воды и заставив Квинта хихикнуть. «Тащи эту веревку, а то она нас испортит». «Запустить двигатель», — сказал Квинт, прежде чем Тальбот спустился. «Куда это ты собрался?» — спросил Квинт. «Я собираюсь позвонить», — сказал Тальбот, заставив Квинта нахмуриться. Тальбот попытался воспользоваться рацией, но Квинт разбил ее бейсбольной битой, отчего у Шона округлились глаза. «Прошу прощения, майор», — сказал Квинт, прежде чем Тальбот сорвался. «Вот здорово, это просто здорово. А теперь где мы, черт возьми, а?» — Тальбот заорал, разбивая оставшуюся часть радио. «Ты просто сумасшедший, Квинт, и ты это знаешь», — завопил Тальбот. «Эй, ребята, я думаю, наша акула вернулась на дневную кормежку». Шон сказал, чтобы они выглянули наружу и увидели акулу. «Подцепи мне еще одну бочку», — Квинт сказал, чтобы Шон сделал именно это. Квинт прошел вперед, где Шон передал ему свое гарпунное ружье, и снова выстрелил в акулу, заставив другой ствол последовать за ним. «Приведите ее за ним», — крикнул Квинт, заставляя Шона следовать за акулой. «Чувак, это очень быстрая рыба», — сказал Шон, следуя за акулой. Квинт снова оказался в пределах досягаемости и выстрелил в акулу из другого ствола, оставив на ней 2 ствола, прежде чем они остановились. «Что он сейчас делает?» — спросил Шон. «Вы тот самый эксперт по акулам, о котором мне говорили. Почему бы нам не начать вести его к берегу вместо того, чтобы он вел нас в море?» — спросил Тальбот. «Квинт?» — спросил Шон. «Захвати пару опросов». Квинт сказал, чтобы они сделали именно это, и быстро взял лески и привязал их к корме лодки, прежде чем акула попытается прогрызть себе путь через леску. «О, только не это, Квинт!» — крикнул Шон. Квинт вернулся с другим гарпуном наготове. «Прочь с дороги, сынок!» — сказал Квинт, стреляя в акулу, которая метила в него из трех стволов. Однако, несмотря на то, что акула была привязана, он оказался сильнее и начал тянуть лодку. «О, вы, должно быть, шутите! Развяжите веревки сейчас же!» — крикнул Шон, прежде чем они оторвались. «Ты когда-нибудь имел дело с такой акулой, как этот сын?» — спросил Квинт. «Нет, ни разу так не было», — сказал Шон. «Мы ведь утонем, правда?» — спросил Тальбот. «Нет, Квинт, нам нужно заманить его на мелководье», — сказал Шон. «Право», — сказал Квинт, направляясь наверх, и направил лодку к мелководью. Хотя они действительно заманили акулу, это не продлилось долго, так как двигатели были сильно повреждены прошлой ночью, прежде чем они взорвались. «А во!» — крикнул Шон, прежде чем Тальбот успел убрать его с дороги. «Ты в порядке?» — спросил Тальбот. «Да, я в порядке», — сказал Шон и слегка закашлялся от дыма. «И что теперь?» — спросил Тальбот. «Даже не знаю. Я никогда не имел дела ни с чем подобным», — сказал Шон. «Сон», — сказал Квинт, протягивая ему спасательный жилет. «Мы влипли, не так ли?» — спросил Тальбот, заставив Квинта вздохнуть, прежде чем взглянуть на какое-то оборудование Шона. «Сынок, ты можешь что-нибудь сделать с этим?» — спросил Квинт. «Если я подойду достаточно близко, то смогу влить в него 20 кубиков нитрата стрихнина. Но это должно быть во рту или в глазах», — сказал Шон. «Не через кожу же?» — спросил Квинт. «Нет, так не пойдет. Но если я смогу подвести его достаточно близко к этой клетке, то, возможно, смогу», — попытался сказать Шон. «Эта акула разорвет эту чертову клетку», — сказал Тальбот. «У тебя есть предложение получше», — крикнул Шон. «Позже». Тальбот решил пойти в клетку, так как не хотел, чтобы Шона съела акула. «Постарайся быть там поосторожнее», — сказал Шон, протягивая ему нож. «Я живу ради такого развлечения», — Тальбот пошутил, заставив Шона хихикнуть, прежде чем уйти под воду. «Не волнуйся, сынок, я уверена, что с ним все будет в порядке», — сказал Квинт. Прошло несколько минут, и вдруг клетка поднялась и была полностью уничтожена акулой. «О боже, с чем мы тут имеем дело? Хватит!» — крикнул Шон, когда акула прыгнула в лодку и попыталась схватить их. Шон и Квинт забрались в носовую часть корабля прежде, чем последний баллон с воздухом разбил пальцы Квинта, заставив его закричать и потерять хватку. Шон быстро схватил его за руку, но он проскользнул прямо сквозь нее и закричал, скользя к акуле. «А-а!» — Квинт закричал, когда акула укусила его за пояс, прежде чем кровь хлынула изо рта Квинта, и был мертв, прежде чем акула утащила его под воду. «О боже!» — сказал Шон, прежде чем вернуться в лодку за припасами. Однако акула ворвалась в окно. «А-а!» — крикнул Шон, прежде чем схватить последний баллон с воздухом и бросить его в рот, заставляя его отступить. «Вставьте взорванный на куски саундтрек из Явс». Шон вылез из лодки и взял ружье Квинта, прежде чем направиться наверх. Вскоре он снова увидел, что акула направляется прямо к нему. «Хорошо, покажи мне танк, покажи мне танк, взрываться», — Шон уже говорил. «Бах!» — Шон выстрелил первым и промахнулся. «Бах, бах, взрывай», — крикнул Шон, стреляя в третий раз. «Бах, бах, улыбнись, сукин сын», — крикнул Шон, прежде чем выстрелить снова. «Бум!» — Шон ударил по резервуару, разорвав акулу на куски, прежде чем выплюнуть осколки. «А-ха-ха-ха-ха, да пошел ты», — крикнул Шон, хохоча до упаду, когда тело акулы уплыло на дно океана. Шон вздохнул, видя, что все кончено. Тальбот вскоре вынырнул из воды, увидев, что лодка перевернута. Он нашел Шона и поплыл к нему. Шон увидел его и вздохнул с облегчением. «О, слава гребаному Христу», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «О, так теперь ты проклинаешь, да?» — спросил Тальбот, заставив Шона рассмеяться. «Квинт?» — спросил Тальбот. «Нет», — сказал Шон. «Должен признать, мы чертовски хорошая команда», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Да, наверное, так оно и есть», — сказал Тальбот, прежде чем они использовали последние две бочки, чтобы добраться до берега. «Подарок, пру, Удивленно сказал турок. «Да, именно поэтому он мой заместитель. И это было не единственное наше большое приключение», — сказал Шон. «Тогда у нас их было предостаточно», — сказал Тальбот. Глава 60. Глава 60. Халаварс. Шон медленно проснулся от того, что увидел голую рыжую голову рядом с собой, заставив его ухмыльнуться, прежде чем повернуть голову, показывая, что это Яка Литнер. Яка медленно открыла глаза, зевнула, увидела Шона и улыбнулась, прежде чем поцеловать его. «Доброе утро, красавчик», — сказала Яка, заставив его хихикнуть, прежде чем зазвонил телефон, заставив их вздохнуть, прежде чем он ответил. «Если это не вопрос жизни и смерти, Тальбот, я убью тебя», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Огорченный, мне очень не хочется отрывать тебя от твоей личной жизни, но у нас есть кое-что на планете Харвест», — сказал Тальбот, заставив Шона приподнять бровь, прежде чем сесть. «Урожай — это в основном сельскохозяйственная планета в течение последних 3 недель. К тому же это в основном холодное место», — сказал Шон, одеваясь. «Да, так сначала думали ковенанты, но теперь мы считаем, что предтечи могли быть там. Угадай, что они нашли во льду?» — спросил Тальбот. «Еще одна реликвия?» — спросил Шон. «Да, вы же знаете, что только люди с Земли могут открыть эти штуки», — сказал Тальбот. «Подготовьте дух огня к запуску», — сказал Шон, вешая трубку и надевая рубашку. «Что происходит?» — спросила Яка, садясь и показывая ему свою обнаженную грудь. «Я еще свяжусь с тобой по этому поводу», — Шон сказал, что уходит. «Позже урожай соберут». Шон и Тальбот стояли перед большой дверью, которая была предтечей по происхождению. «Командир», — сказала Элита, известная как Арбитр. «Иерархи теряют терпение. Мы не можем больше медлить», — сказал Арбитр. «Разве мы не должны сначала убедиться, что он в безопасности?» — спросил Тальбот. «Я возьму на себя ответственность, если что-то пойдет не так», — сказал Арбитр. «Мне все равно надоело ждать на холоде», — сказал Шон, открывая двери в реликвию. Вскоре солдаты с Земли, Ковенанта и Республики заглянули внутрь реликвии. «Удивительный». Фрэнк Уэст сказал, что фотографирует реликвию. «Фрэнк, будь осторожен», — сказал Шон, прежде чем заметил какой-то шар и приблизился к нему. Он уже собирался прикоснуться к ней, когда Бэтмен остановил его. «Может, сначала подождем?» — спросил Бэтмен. «Никто не рисковал, никто не выигрывал», — сказал Шон, прежде чем продолжить с того места, где остановился, и дотронулся до объекта, прежде чем появились большие проекции звездных систем. «Не то, чего вы ожидали, не так ли?» — спросил Фрэнк. «Хм», — сказал Шон, с интересом рассматривая звездные системы, прежде чем появилась неизвестная ему. «Там, мы никогда раньше здесь не были», — сказал Шон. «Может, послать флот на разведку?» — спросил Арбитр. «Пока нет. Посмотрим, что еще я смогу найти», — сказал Шон, прежде чем раздался бластерный огонь, заставивший его обернуться и увидеть совершенно новый дизайн боевых дроидов. «Дроиды Коммандос, в укрытие!» — крикнул Шон, когда солдаты открыли огонь по врагу. «Похоже, твой маленький приятель заинтересовался этим местом», — сказал Фрэнк. Позже группа отбивалась от дроидов, прежде чем вернуться на флот. «За те 60 секунд, что я изучал эту чертову штуку, она указала на 2 разные звездные системы, один из которых уже используется, другой неизвестен». Шон обратился к пророкам сожаления, милосердия и истины в виде голограммы. «Аркадия — это система, которая уже используется. В основном это место отдыха для богатых», — сказал Тальбот. «А неизвестность?» — спросила истина. «Все еще неизведанное пространство. Аркадия потемнела за последние 2 дня. Я рекомендую послать туда небольшой флот для расследования. Как только это будет сделано, мы сможем исследовать неизвестную систему», — сказал Шон. «Согласованный», — сказал он с сожалением. Позже в Аркадии группа из 5 тяжелых крейсеров приблизилась к планете, видя признаки космической битвы над планетой. Записи показывают, что была небольшая космическая битва против Торговой Федерации. 2 республиканских крейсера были уничтожены, — сказал Шон. «Эй, похоже, мы получили сигнал по радио», — сказал Фрэнк. «Это спартанская группа Омега. Любые союзники внутри системы, пожалуйста, ответьте», — сказал спартанец. «Это генерал Тальбот», — сказал Тальбот. «Генерал, Торговая Федерация и их союзники вторглись в систему. Нам нужно подкрепление, чтобы эвакуировать оставшихся гражданских лиц», — сказал спартанец. «Понял вас», — сказал Тальбот. Позже После эвакуации с планеты гражданских лиц флот направил дополнительные силы для исследования планеты любых артефактов предтеч. Однако теперь они столкнулись с новой проблемой – энергетический щит новой конструкции. Обычное оружие не сможет пробить щит, однако оружие ковенантов может уничтожить его, если мы подойдем достаточно близко. «А не лучше ли было бы испарить эту область?» – спросила Истина. «Мы просто уничтожим все, что там есть». «Торговая федерация прибыла сюда не просто так», — сказал Тальбот. «Я согласен, что мы должны выяснить, что они делают», — сказал он с сожалением. Позже, после применения менее тяжелого вооружения, флоту вскоре удалось спуститься на землю и исследовать местность. «Ну и что у нас тут?» — спросил Шон, увидев на земле небольшое запоминающее устройство, прежде чем включить его. Устройство давало то же самое точное местоположение, что и реликтовое устройство. «Что-то здесь не так», — сказал Бэтмен. «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Ясно, что то, что было здесь, ведет нас обоих к одной и той же звездной системе. К чему бы ни привело это место, оно должно быть важным. Возможно, технология предтеч», — сказал Шон. Позже флот прибыл в звездную систему, увидев опустошенную планету. «Всемирный потоп. Эта планета поглощена потопом», — с беспокойством произнесла она. «Так я и заметил. Посмотрим, сможем ли мы найти какой-нибудь вход туда, куда нам нужно идти», — сказал Шон. Вскоре флот был уже над океаном. «Сканеры показывают большое отверстие под водой. Мне нужно время, чтобы взломать систему и открыть ее», — сказал Бэтмен. «Не думаю, что нам это действительно нужно», — сказал Фрэнк, когда открылась большая дверь. «Впереди полно народу», — сказал Шон. «Понял вас», — сказал капитан Каттер. Вскоре флот вошел в дверь, прежде чем появиться внутри планеты, где находилась небольшая группа линкоров Торговой Федерации. «А, черт, капитан, немедленно поднимите оружие», — крикнул Шон. «Да, сэр», — сказал капитан Каттер. «Совместными усилиями флота вражеские крейсера были уничтожены. Неужели я единственный, кто совершенно ошарашен тем фактом, что мы находимся внутри этой чертовой планеты?» — сказал Фрэнк. «Техник предтеча Фрэнк привыкает к этому», — сказал Шон. «Правда, я хочу, чтобы ты вызвал весь флот ковенантов, включая высшую благотворительность. Что бы здесь ни было, Торговая Федерация очень хочет этого», — сказал Шон. «Понятно», — сказал Истина. «Сэр, впереди какая-то платформа», — сказал капитан Каттер. «Приготовь пеликана», — сказал Шон. Позже, удивительный, Тальбот видит большую горстку высокоразвитых кораблей. Вот в чем все дело. Торговая Федерация хотела найти их, чтобы продвинуть свой флот в области высокотехнологичного оружия», — сказал Шон, прежде чем увидел похожие устройства из реликвии. «Интересно». Шон подошел к устройству, положил на него руку, и медленно, но верно корабли начали действовать. «Командир, что происходит?» — спросил капитан Каттер. «Эти твари флот предтеч. Правда, мы посылаем корабли в высшую благотворительную организацию. Я хочу, чтобы эти корабли наблюдали и изучали. Мы нашли здесь святой грааль оружия предтеч», — сказал Шон. «Удивительный, такая величественная сила», — сказал Истина. «Посмотрим, как Торговая Федерация справится с нашим новым арсеналом. Что касается планеты, я рекомендую построить здесь небольшую станцию и по возможности ликвидировать наводнение. Похоже, они не могут творить магию», — сказал Шон. Между тем, высокопоставленный член Торговой Федерации застонал, когда его пронзил красный светящийся световой меч. Человек, убивший его, был известен как Дарт Мол, повелитель ситов. Такова цена неудачи. «Провал моего мастера – это не вариант, когда речь заходит о высоких целях», – сказал Мол в гневе. «Достаточно», – сказал темный всадник своему ученику. «Что сделано, то сделано, мой друг. Пусть Альянс насладится своей маленькой победой. Со временем это уже не будет иметь значения», — сказал темный всадник, ухмыляясь под маской. «Между тем, выдающаяся работа, сынок», — сказал Лейн. «Мы действительно должны поблагодарить Торговую Федерацию за это. Если бы они не были так отчаянно заняты поисками этих кораблей, мы, возможно, не нашли бы их сами», — сказал Шон. Позже Турок направлялся в кабинет Шона, когда к нему подошел Роланд. «Турок», — сказал Роланд. «О, привет, Роланд, что-то нужно?» — спросил Турок. «Ну, я надеялся, что ты сможешь отправиться на охоту в эти выходные», — сказал Роланд. «Охота?» — спросил Шон, выходя из своего кабинета. «Мы с его отцом охотились на самых свирепых тварей в мире. Юридически, «Конечно», — сказал Роланд, заставив Шона усмехнуться. «Это почти напоминает мне инцидент 13-летней давности», — сказал Шон. «Еще одно ваше с Талботом большое приключение?» — спросил Турок. «Да, и поверь мне, я знаю, что даже Роланд слышал об этом инциденте», — сказал Шон, хорошо помня тот случай. Глава 61. Глава 61. Подземные толчки. 2008. Невада совершенствовал ли? Талбот затягивался сигаретой, глядя поверх утеса Уилли. Вскоре он выбросил дым и направился к грузовику, где в спальном мешке спал 11-летний Шон. «Давай, малыш, просыпайся», — сказал Талбот. «Отвалить», — сказал Шон, заставив его вздохнуть, прежде чем увидеть несколько коров, заставивших его ухмыльнуться, прежде чем сесть в грузовик и начать трясти его. «Проштамповано», — проштамповал Шон. «Убирайся с дороги, убирайся с дороги». Талбот завопил, заставив Шона запаниковать, и вывалился из грузовика, оглядываясь по сторонам, но увидел, что несколько коров заставляют его рычать. «Ты тупой ублюдок», — раздраженно сказал Шон, и Талбот расхохотался. «Это было совсем не смешно. Когда-то, знаете ли, я был штампованным, за год до того, как мы встретились», — сказал Шон. «А сколько именно коров требуется для штамповки, например, трех или более?» — спросил Талбот. «Кто сказал, что это должны быть коровы?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться, прежде чем Шон достал какое-то высокотехнологичное оборудование и поставил его на землю. «Не могу поверить, что это последний день в долине. Начал расти на мне», — сказал Талбот. «Ну, я просто с нетерпением жду возможности поспать в настоящей постели пару месяцев после этого». Шон сказал, что получил кое-какие показания от своего оборудования, прежде чем оно запищало зеленым, заставив Шона вздохнуть. «Ничего?» — спросил Талбот. «Не металл?» «Нет, ничего. Не могу поверить, что Сэм послал нас сюда посмотреть, осталось ли в долине хоть немного золота или серебра», — сказал Шон, доставая свое снаряжение. «Ну, когда-то здесь был старый серебряный рудник», — сказал Талбот, прежде чем они сели в грузовик и уехали. Когда они ехали, то заметили кого-то. «А это кто? Это уже не аспирантка, не так ли?» — спросил Талбот. «Нет, он закончил школу, помнишь, должно быть новый», — сказал Шон. «Новый, это должна быть девочка», — сказал Талбот, подъезжая к ней. «Да ладно тебе», — сказал Шон, прежде чем они припарковались прямо перед ней, показывая, что она брюнетка. «Да», — сказал Шон. «Привет, вы, должно быть, Шон и Талбот. Я много слышал о тебе. Меня зовут Ронда», — сказала Ронда. «Мы все отрицаем», — сказал Шон, смеясь. «Эй, послушайте, вы двое не заметили здесь ничего необычного? Мое сейсмическое оборудование в последнее время стало барахлить», — сказала Ронда. «Возможно, просто какой-нибудь новый техник на базе. Мы проверим это, когда вернемся», — сказал Талбот перед отъездом. «Ты же знаешь, мы могли бы остаться и помочь ей», — сказал Шон. «Что мы знаем о сейсмическом оборудовании?» — спросил Талбот, заставив Шона приподнять бровь. «Ладно, я ни хрена в этом не смыслю», — сказал Талбот, заставив Шона хихикнуть. «Может, ты ничего и не знаешь, но мог бы узнать ее получше», — сказал Шон. «Но почему?» — спросил Талбот, и Шон застонал от досады. «Проклятый Талбот, ты не пойдешь ни за какой девушкой, если она не соответствует твоему чертову списку сверху донизу», — сказал Шон. «Ну конечно», — сказал Талбот. «Да, и он еще тупее, чем мой зад. Я имею в виду такого Боббилина Декстера», — сказал Шон, заставив его вздохнуть, прежде чем показать фотографию. «Тэммилин Бакстер», — поправил Талбот. «Не имеет значения, они все чертовски одинаковые. Мертвый гребаный вес. Ао, я сломал ноготь. У меня мурашки по коже бегут», — сказал Шон. «Да, но ты же еще ребенок и не знаешь, как это работает», — сказал Талбот, продолжая убеждать себя в этом, — сказал Шон, прежде чем они направились в совершенство на рынок Чанс. За дверью магазина стоял Милвин, высокомерный сукин сын. «Эй, говно пятно», — спросил Талбот, когда они вошли в магазин. «Эй, дерьмо Дипа, прикоснись к грузовику и умри», — сказал Шон. «О боже, я действительно трясусь, малыш», — сказал Милвин, заставив Шона вздохнуть, прежде чем они вошли внутрь. «Привет, ребята», — сказала Хизер, когда они сели. «Привет, Хизер, Берта», — сказал Шон, когда Чанг протянул им напитки. «Столкнулся с новой студенткой колледжа Рондой», — сказал Талбот. «Очевидно, у нее проблемы с оборудованием. Вероятно, это делает какой-нибудь новый техник на базе», — сказал Шон, делая большой глоток содовой. Ты же знаешь, что эти ребята из колледжа добывают нефть, или уран, или еще что-нибудь. В следующий момент федералы будут у наших дверей. Извините, пора двигаться. Выдающийся домен, сказал Берт. Чувак, у тебя должна быть своя жизнь. Правительство не такое. То, как вы думаете, что у вас будет сердечный приступ перед Третьей мировой войной, сказал Шон. Посмотрим, сказал Берт. Позже. Шон и Тельбот направлялись на базу. «Честно говоря, я буду скучать по этому месту», — сказал Тельбот, заставив Шона хихикнуть. «Да, пожалуй, так и сделаю», — сказал Шон, прежде чем увидел кого-то на линиях электропередач. «О, теперь есть одна работа, которую я не возьму без высокой оплаты», — сказал Шон, прежде чем Тельбот успел рассмотреть его получше. «Эй, погоди, так считает Эджер», — сказал Тельбот, заставляя Шона посмотреть поближе. «А да, он носит только эту куртку», — сказал Шон, прежде чем они припарковались под ним. Они вышли из грузовика и посмотрели на него, видя, что он не двигается. На этот раз он, должно быть, здорово напился. «Эджер, убери свою гребаную задницу оттуда», — крикнул Шон, но ничего не сказал. «Я не собираюсь подниматься туда только для того, чтобы тащить его жалкую задницу вниз», — сказал Шон, заставив Тельбота хихикнуть, прежде чем полезть за ним. «В один прекрасный день ты заберешься в фургон и останешься там», — сказал Тельбот, не дойдя до верха, посмотрел на него и широко раскрыл глаза. «Срань господня», — Тельбот сказал, видя, что он мертв, если мухи и мертвый взгляд в его глазах были каким-то признаком. Шон, я думаю, мы могли бы остаться здесь еще немного», — сказал Тельбот, передвигая его по комнате. «Но почему?» — спросил Шон, прежде чем мертвое тело Эдгера упало, заставив Шона широко раскрыть глаза. «Чувак, какого черта?» — крикнул Шон. «Он был уже мертв», — сказал Тельбот, спускаясь вниз. «А ты как думаешь?» — спросил Тельбот, заставив Шона вздохнуть, прежде чем осмотреть труп. «Ну, это странно. Судя по всему, он умер от обезвоживания, отсутствие воды в его организме», — сказал Шон. «Разве это не займет пару дней?» — спросил Тельбот. «Может быть, три или больше. Максимальное количество времени, которое человек может прожить без воды, это целая неделя», — сказал Шон. «Посадите его в грузовик, мы сможем лучше осмотреть его на базе», — сказал Шон. Вскоре они снова выехали на дорогу мимо строительной поры. То, что заставило его взобраться на эти башни, должно быть, действительно напугало его, — сказал Шон. «Кто не боится перестрелки? Черт возьми, ты все еще держишь старый рифл Квинта», — сказал Тельбот, когда они проезжали мимо дома старого Фреда, только чтобы посмотреть. «Черт возьми», — сказал Шон, когда они быстро остановились и вышли, увидев, что все овцы Фреда мертвы. «Что, во имя господа?» — спросил Тельбот, прежде чем увидел шляпу Фреда на земле. «Мне это не нравится», — сказал Тельбот, поднимая шляпу, чтобы посмотреть на свою голову. «О, черт возьми!» — в шоке завопил Шон, отпрыгивая назад. «Ладно, возвращаемся на базу, надо предупредить остальных», — сказал Тельбот, когда они вернулись в грузовик и направились к остальным. Чанг и Мигель разговаривали, когда вошли Тельбот и Шон с Милвином, расспрашивая их о том, что они рассказали ему о старом Фредди и Эджере. «Да перестаньте вы оба морочить мне голову», — сказал Милвин. «Нет», — Тельбот сказал, что пытался воспользоваться телефоном только для того, чтобы обнаружить, что он не работает. «О, ради всего святого, Уолтер, твой гребаный телефон сдох», — сказал Тельбот, прежде чем они вышли к грузовику. «А теперь смотрите, ребята, вам нужно добраться до базы, получить здесь помощь и наступить на нее», — сказал Нестор. «Считай, что на него наступили», — сказал Тельбот, когда они отъехали. «Мы просто пытались покинуть это место на один чертов день позже», — сказал Тельбот Шону, и тот вздохнул. «Не удивляйся, если все, кого мы знаем отсюда и до следующего города, мертвы. Берегись», — крикнул Шон, когда на пути возник обвал камней. «Ты что, издеваешься надо мной? Есть ли здесь какая-то высшая сила?» — спросил Шон, когда они вышли из грузовика. «Что делают эти парни? Взрывать? Эй, где вы, ребята? Это не похоже на то, что есть еще одна дорога мудаков», — крикнул Тельбот, и Шон наглянулся, увидев один из их шлемов, покрытый кровью. Тельбот», — сказал Шон, указывая на шлем, отчего его глаза сузились, прежде чем они оба сели в грузовик и попытались уехать только для того, чтобы Тельбот врезался в стену. Он попытался идти вперед, но не смог. «Господи, я в это не верю», — сказал Тельбот. «Ты повесил трубку», — сказал Шон. «Вовсе нет. Тельбот пытался сдвинуть грузовик с места, но не смог. «Ты повесил трубку, идиот! Ты сожжешь сцепление!» — крикнул Шон, прежде чем Тельбот освободился и уехал. «Такую ось можно сломать», — сказал Шон. «Может, ты заткнешься?» — спросил Тельбот. «Я просто говорю, чувак», — сказал Шон, прежде чем они вернулись в магазин. «Я думал, вы уже на базе», — сказал Берт. «Дорога заблокирована из-за гребаного оползня», — сказал Шон. «Мама», — закричала Минди, увидев что-то прикрепленное к грузовику на дне. «Что за черт?» Шон сказал, что видел змею, прикрепленную внизу. «Откуда, черт возьми, это взялось?» — спросил Шон. «В следующий раз я скажу тебе, что не вешаю трубку», — сказал Тельбот, прежде чем Шон успел это сделать. «Никогда не видел такой змеи. Возможно, это мутация или что-то новое. А еще может быть то, что убивает здесь всех и вся», — сказал Шон. «Я дам тебе за это 5 баксов», — сказал Чанг. 20, — сказал Тельбот. «Хорошо, 10, — сказал Чанг. 15, — сказал Шон, заставив Чанга вздохнуть. «Хорошо, 15, — сказал Чанг. «Не могу вам поверить, ребята», — сказала Нэнси, заставив Шона ухмыльнуться. «Деньги есть деньги», — сказал Шон. «Поздно ночью. 15 паршивых баксов». Тельбот сказал, что, увидев Чанга, он использовал змею для фотографий за 300 баксов. «Чувак умеет планировать наперед», — сказал Шон. «Смотрите, мы вооружаемся, устанавливаем периметры, стоим на страже. Если эти змеи появятся здесь, мы заставим их вымереть», — сказал Берт. «Ну же, Берт, будь серьезен», — сказал Нестор. «Да, ты говоришь так, будто это война», — сказал Мигель. «Что вы, люди, имеете против того, чтобы быть готовыми? Где сахар?» — спросил Берт, ища сахар. «Рэмбо», — сказал Тельбот, заставив Шона хихикнуть. «Не то чтобы я имел что-то против его идей на этот раз, но давай, Берт, единственные, кто имеет хоть какой-то боевой опыт, это я, Тельбот, ты и Хизер. Все остальные здесь обычные гражданские», — сказал Шон. «В его словах есть смысл», — сказала Хизер. «Почему бы нам просто не позвонить на базу по рации Уолтера?» — спросила Нэнси. «Использовать старое радио, чтобы связаться с высокоразвитой военной базой, я так не думаю. Кроме того, мы больше не пользуемся этими штуками. Теперь все стало цифровым», — сказал Тельбот. «Что мы будем делать, если пройдем 20 миль до базы?» — спросил Берт. «Нет, мы умрем от теплового удара задолго до того, как доберемся туда. К тому же эти штуки где-то там», — сказал Шон. «А как насчет верховых лошадей Уолтера?» — сказал Мигель. «Добро пожаловать к ним». Уолтер сказал, что сфотографировал змею вместе с Милвином. «Ну и дерьмо», — сказал Шон. Наутро Шон и Тельбот готовили лошадей. «Тащиться вдоль рифла Квинта?» — спросил Тельбот, заметив, что он пристегнут к спине. «Мне нравится этот рифл. Кроме того, я уверена, что если бы он все еще был рядом, он хотел бы, чтобы я его получила». Шон сказал, что сядет на лошадь до того, как подъедут Берт и Хизер. «Вы, ребята, все готовы?» — спросил Берт. «Настолько готовы, насколько это вообще возможно», — сказал Шон. «Мы с Хизер поедем туда и найдем ту студентку, которая велит ей вернуться в город», — сказал Берт. «Надеюсь, она еще жива», — сказал Шон. «Подождите секунду, вам двоим нужно больше огневой мощи, чем этим пушкам», — сказала Хизер. «Меня вполне устраивает то, что у меня есть», — сказал Шон. «Эта винтовка принадлежала нашему старому другу, которого убила большая белая акула», — сказал Шон, прежде чем услышал крик Милвина, выходящего из магазина со змеей вокруг него. «Он меня достал, Милвин!» — закричал, заставив Минди закричать, когда ее мать оттащила ее, прежде чем Милвин начал смеяться, показывая, что это была шутка, прежде чем Шон выстрелил в голову змеи, заставив Милвина отпрыгнуть в шоке. «Чувак, какого черта ты мог в меня выстрелить?» — крикнул Милвин. «Это была идея, тупой ублюдок. В один прекрасный день кто-нибудь надерет тебе задницу. Давайте пойдем», — сказал Шон, когда они с Тельботом ушли. Позже док Тельбот окликнул их, когда они были у врачей, но никого не нашел. «Машины здесь нет, так что мы, наверное, просто разминулись с ними», — сказал Шон, прежде чем услышал музыку. «Хаэм?» — растерянно сказал Шон. «Откуда эта чертова музыка?» — спросил Тельбот, когда они огляделись, прежде чем Тельбот пнул что-то в земле, издав лязгающий звук. «Какого черта?» Тельбот сказал, что выкапывает землю с дороги и находит машину, зарытую в песок. «Черт побери», — сказал Шон, прежде чем они бросились обратно на лошадей и ускакали. «Окей, вот план, по которому мы будем мчаться изо всех сил, пока не доберемся до базы. Мы мешаем нашим гребаным головам», — сказал Шон. «Я знаю, черт бы побрал эти штуки. Как они могли похоронить такую машину?» — спросил Тальбот. «Меня больше волнует, почему», — сказал Шон, прежде чем лошади начали вести себя странно. «О, что теперь? Уолтер не узнал бы хорошую лошадь, даже если бы она укусила его в зад», — сказал Тальбот. «Нет, дело не в том, что они пронюхали что-то, что им не нравится», — сказал Шон, доставая свою винтовку. «Что здесь происходит?» — спросил Шон. «Я нигде ничего не вижу», — сказал Тальбот, прежде чем лошадь Шона сбросила его, и лошадь Тальбота сделала то же самое, прежде чем убежать. Тальбот бросился к Шону. «Ты в порядке?» — спросил Тальбот. «Да, но как насчет моей лошади?» — спросил Шон, прежде чем увидел, как змеи набросились на лошадь. «Что, во имя всего святого?» — крикнул Шон, вытаскивая винтовку и целясь в них. «Вот как они тебя достают. Они под этой чертовой землей», — сказал Тальбот. «Я это вижу. Но каковы они, вот мой вопрос», — сказал Шон, прежде чем выстрелить в одного из них, заставляя его снова отступить под землю. Внезапно земля начала раскалываться. «Их, должно быть, миллион», — сказал Тальбот, прежде чем что-то вылезло из земли, но это был гигантский червь, или нет, — сказал Шон, когда червь открыл пасть, обнажив три змееподобных языка. «Беги», — крикнул Шон, когда они бежали со всех ног. Гигантский червь ушел под землю и погнался за ними. «О, черт возьми, это гораздо хуже, чем большая белая акула», — крикнул Шон, прежде чем они попытались перепрыгнуть через акведук, но потерпели неудачу и попытались подняться только для того, чтобы червь врезался в каменную стену, убив себя. «Глупый сукин сын», — стукнул себя холодом, — сказал Шон, когда один из змеиных языков высунулся наружу. «Холодная у меня задница, он мертв, мы убили его, мы убили его, да пошел ты», — Тальбот закричал, смеясь, заставляя Шона хихикать, прежде чем некоторые камни скатились вниз, заставляя их прыгать только для того, чтобы увидеть Ронду. «О, это ты», — с облегчением сказал Шон. «Эй, ребята, что происходит?» — спросила Ронда, прежде чем увидела что-то кровоточащее на стене. «Что это?» — спросила Ронда. «А, мы понятия не имеем. Тальбот велел откапывать песок с тела, пока я буду вскрывать эту штуку», — сказал Шон. «Да, конечно», — сказал Тальбот, выхватывая у Ронды лопату. «Ладно, раз, два, три», — сказал Шон, вытаскивая большую палку, чтобы переместить тело дальше, заставляя Ронду задохнуться от шока. «А боже мой, может быть, это так пахнет, потому что он мертв?» — спросил Шон, когда они осмотрели его. «Я не вижу никаких глаз, должно быть, совершенно подземный, и эти щупальца», — сказала Ронда. «Да, они тянутся и хватают тебя, чтобы затащить прямо сюда. Хорошо, что мы остановили его прежде, чем он убил кого-то еще», — сказал Шон. «Эй, эй, посмотри сюда, я нашел заднюю часть. Господи, мы тут действительно кое-что поймали». Тальбот сказал, чтобы они поднялись наверх и увидели остальную часть тела. «Срань господня, это одна большая мать», — сказал Шон. «Это, должно быть, тот старик, у которого твой сейсмос работал сверхурочно», — сказал Тальбот. «Выглядит именно так», — сказал Шон. Ронда смотрела на какие-то шипы на теле. «Должно быть, так оно и движется. Эта штука заставляла мои сенсоры отключаться повсюду», — сказала Ронда, прежде чем ее глаза расширились и она посмотрела на свои результаты. «Вы когда-нибудь слышали о чем-нибудь подобном?» — спросил Тальбот. «О, конечно, Тальбот. Хотя мы все знали, что нет, просто сказали вам. Да ладно тебе, чувак, как, черт возьми, ты держишь что-то вроде этого в секрете. Вы хоть представляете, сколько стоит правительству один этот орган? Миллионы», — сказал Шон. «Эй, вы оба заткнитесь», — сказала Ронда, бросаясь к ним. «С моей точки зрения, есть еще три таких штуки», — сказала Ронда. «Что?» — спросил Тальбот. «Еще трое? Отличный. Мы должны вернуться в город и вытащить отсюда остальных», — сказал Шон. «Где твой грузовик?» — спросил Тальбот. «Вон за тем холмом», — сказала Ронда. Когда они шли к ее грузовику, Ронда заметила, что один из ее датчиков заработал, означая, что один из червей был рядом. Тальбот и Шон поняли его. «Сюда!» — крикнул Шон, когда они подбежали к большому камню, и как раз вовремя, когда один из червей попытался схватить их, а у этого не хватало головы змеиного языка. «Похоже на того, кто разбил наш грузовик», — сказал Шон. «А где твоя?» — спросил Тальбот. «Вон там», — сказала Ронда, указывая на скопление больших камней. «О боже, мы не сможем сделать это без того, чтобы хотя бы один из нас не был съеден», сказал Шон, несколько часов спустя. «Я думаю, можно с уверенностью сказать, что червь исчез», сказал Тальбот. «Хочешь поспорить?» спросил Шон, бросая лопату на землю, и червь разбил ее. «Вот почему Эдгер не убрался с этой гребаной башни», сказал Шон. «Эй, ребята, у меня есть идея», сказала Ронда. «Послушай, нам просто придется бежать», сказал Тальбот перед тем, как Ронда пошла за шестами. «Бежать за ним? Мы с Барли отошли от другого. Тальбот твой не думает», сказал Шон. «Кто умер и сделал тебя Эйнштейном?» Тальбот уже спрашивал. «Вам, ребята, лучше знать, как опрашивать хранилище», сказала Ронда, прыгая с шестом к следующему камню и заставляя их вытаращить глаза. «Мы просто остаемся там, где они не могут нас достать», сказала Ронда, заставив Шона ухмыльнуться, прежде чем схватить один из шестов, которые она оставила позади. «Иди вперед, мы будем прямо за тобой», сказал Шон, заставив ее кивнуть, и двинулся вперед. «Этот Эмилин Бакстер, она много прыгает с шестом?» спросил Шон, пытаясь сделать то же самое, но, черт, крикнул Шон, падая обратно. Тальбот усмехнулся, прежде чем сделать это лучше. «Показуха», сказал Шон, заставив его хихикнуть, прежде чем они все прыгнули к грузовику. «Ладно, поехали», сказала Ронда, когда они запрыгнули в кузов грузовика, и Ронда быстро забралась внутрь и уехала. Позже. «Нет, ребята, вы меня не слушаете. Эти змеи – всего лишь языки этих огромных животных», сказал Тальбот. «Мне очень жаль. У меня сейчас очень трудное время с этим», сказала Нэнси. «Ты не один такой. Уолтер, ты уже связался с Бертом и Хизер?» спросил Шон, когда Уолтер попытался связаться с ними по рации. «Я не могу до них дозвониться. Наверное, они все еще куда-то едут», сказал Уолтер. «Эй, Ронда, как ты называешь этих тварей?» спросил Мигель. «Откуда они берутся?» спросил Уолтер. «Разве мы выглядим так, будто знаем? Никто в истории никогда не видел таких вещей. Может быть, мутация или что-то еще, хотя это не имеет значения. Проблема в том, что они хотят съесть нас, как любой хищник», сказал Шон. «Без имени, мы открыли их, мы должны назвать их», сказал Уолтер. «Уолтер, забудь это проклятое имя», Тальбот сказал, «что с него хватит. А теперь мы с Шоном думаем, что нам нужно убраться к чертовой матери из этой долины, добраться до базы и позволить Лейну позаботиться об этом», сказал Тальбот. «Мы не подготовлены для этого», сказал Шон. «Держись, малыш, давай не будем сбиваться с пути наполовину», сказал Нестор. «Кто-нибудь обязательно придет проверить нас, как только увидит, что дороги и линии отключены», сказала Нэнси. «Возможно, однажды мы не смогли добраться до нашей стандартной точки регистрации. Сэм, я пошлю небольшую поисковую группу», сказал Шон. «Между тем, Шон и Тальбот все еще не пришли», сказал Сэм тому на экране связи. «Возможно, просто небольшая задержка. Дайте им еще 12 часов, прежде чем посылать небольшую поисковую группу», сказал Том. «Будем делать», сказал Сэм, обрывая связь. «Назад в совершенстве. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что эти твари направляются прямо в долину», сказал Тальбот. «Более чем вероятно», сказал Шон. «Я собираюсь позвать Минди», сказала Нэнси. «Она в порядке, я видел, как она играла на улице», сказал Мелвин, следуя за ней. «Вот это мне и нравится, гробоиды, вот это гробоиды», сказал Уолтер, заставив Шона и Тальбота вздохнуть. «Господи Иисусе, Уолтер», сказал Шон, «мы пожалеем, если не дадим ему название», сказал Уолтер. «Куда, черт возьми, мы вообще должны идти?» спросил Нестор. «Единственное место, о котором я могу думать, это база», сказал Тальбот, прежде чем Мелвин закричал, заставив Шона выглянуть в окно, чтобы поймать свой баскетбольный мяч. «Я напугал тебя, да?» спросил Мелвин, смеясь так, что Шон зарычал. «Ты гребаный мудак. Вы, без сомнения, полная трата гребаного пространства», крикнул Шон, швыряя его прямо в лицо Мелвину и заставляя его зажать разбитый нос. «Он всегда так ругается?» спросила Ронда Тальбота, заставив его усмехнуться. Он узнал это от Квинта. Еще год назад он даже не ругался по пустякам. «Квинт был нашим хорошим другом, когда мы охотились на большую белую акулу, которая терроризировала маленький остров Дружелюбия. Квинт был убит акулой, и Шон был тем, кто убил его своей винтовкой», сказал Тальбот, прежде чем они услышали крик Мелвина, заставивший Шона зарычать. «Вот именно, я надеру ему задницу», — крикнул Шон, выходя на улицу. «Я собираюсь тебе помочь», — сказал Тальбот, когда все вышли на улицу. «Мелвин, где это гребаное пятно дерьма?» — спросил Шон, прежде чем увидел Мелвина, который выглядел очень испуганным. «Ладно, в конце концов, он не притворялся», — сказал Шон, прежде чем один из теперь уже названных гробоидов вышел из-под земли, заставляя всех разбежаться в разные стороны. «Черт!» — крикнул Тальбот, когда Нестор вернулся на свое место, а Мелвин пошел в сарай, а остальные — в магазин. «Тихий!» — сказал Шон шепотом, прежде чем услышал что-то снаружи и увидел Минди на ее повопалке. «О, черт! Тальбот доберется до нее раньше!» — Шон попытался сказать, прежде чем один из гробоидов бросился на нее, заставив Тальбота броситься к ней и схватить ее с палки, а Нэнси бросилась к ним. «ТСС, успокойтесь вы оба», — сказал Тальбот, когда повопалка ушла под воду, прежде чем гробоид выбросил ее изо рта. «Беги скорее в дом», — Тальбот кричал, заставляя их сделать это, пока садился в грузовик. «Тальбот, слезай оттуда, он просто засосет его», — сказал Шон, прежде чем за ним и Рондой последовал еще один. «Черт», — крикнул Шон, когда они побежали. Однако Ронда наткнулась на колючую проволоку, врезавшуюся ей в ноги. Затем гробоид вынырнул и попытался схватить ее. Шон бросился обратно в дом, чтобы найти что-нибудь, что можно было бы разрезать. Тальбот быстро схватил кирку и ударил ее по голове, прежде чем помочь Ронде. Вылезая из штанов, Тальбот сказал, что заставит ее сделать это как раз в тот момент, когда гробоид, используя свои змееподобные языки, вытащил из нее кирку. Тальбот и Ронда поспешили обратно в магазин с Шоном, который держал в руках топор, а потом все стихло. Тальбот лечил раны Ронды. «Ой», — тихо сказала Ронда. «Огорченный», — сказал Тальбот, прежде чем он закончил, а Шон ухмыльнулся, заставив его закатить глаза. «Ну и что теперь?» — спросил Мигель, протягивая Ронде новые брюки и туфли. «Ну, мы действительно не можем никуда пойти. Такие вещи могут ждать несколько дней. Наверное, поэтому точильщик так и не выбрался из этой проклятой башни», — сказал Шон. «А ты не можешь покопаться в рации, пока не получишь военный сигнал?» — спросил Уолтер. «Я же сказал, что мы ими больше не пользуемся. В армии сейчас все цифровое», — сказал Шон, прежде чем холодильник начал жужжать. «Выключить его», — сказал Тальбот, когда они бросились к нему. «Потяни его назад», — сказал Шон, потому что они не могли дотянуться до шнура. «Как только это будет сделано, я понял», — сказал Тальбот, прежде чем один из гробоидов поднялся с пола и схватил Уолтера, заставив его закричать. «Черт, хватай его», — крикнул Шон, когда они попытались вытащить его, но опоздали, когда гробоид ушел под воду. «Сукин сын», — крикнул Тальбот, прежде чем еще один из них поднялся с земли. «Вот дерьмо, поднимайся на крышу», — крикнул Шон, когда они подбежали. Ронда, прыгая по прилавкам, пыталась встать, когда змееподобные языки опрокинули их. «Ронда, прыгай!» — крикнул Шон. «Я не могу!» — крикнула Ронда, прежде чем ее вытолкнули из окна, заставив Тальбота широко раскрыть глаза и броситься на крышу. «Ронда, не останавливайся! Продолжайте двигаться!» — крикнул Тальбот, подбегая к краю, чтобы найти ее, но ничего не увидел. «Эй!» — сказала Ронда, взбираясь на водонапорную башню, и он облегченно вздохнул. «Ты в порядке?» — спросил Тальбот, заставляя ее показать большой палец. «Эй, где вы, ребята?» — спросил Мелвин из сарая. «Что ты там делаешь?» — спросил Мелвин у Шона, увидев его на крыше. «Мелвин, заткнись, залезай на крышу», — сказал Шон. «Ни за что!» — крикнул Мелвин, прежде чем один из гробоидов попытался схватить его и заставить броситься наверх. «Теперь понятно, почему, тупица?» — сказал Шон, прежде чем Тальбот крикнул остальным сделать то же самое. Вскоре, однако, они услышали Берта по радио. «О, черт!» — сказал Шон, прежде чем спуститься вниз и схватить его, прежде чем Тальбот и Мигель вытащили его обратно. Тальбот схватил рацию. «Берт, ты нас слышишь?» — спросил Тальбот. «Тальбот, что это вы так быстро вернулись?» — спросил Берт, прежде чем Хизер начала шуметь с пулей. При этом один из гробоидов услышал весь шум и бросился к ним. «Ой-ой! Похоже, они идут за ними», — сказал Шон. «Извините, но я пропускаю эту часть, так как мы все знаем, как это получается. Для тех, кто видел фильм, который вы знаете, и для тех, кто не смотрит его, мы убили этого сукина сына», — крикнул Берт по радио, и все зааплодировали. «Отличная работа, Берт, но есть «По крайней мере, еще двое», — сказал Тальбот. Берт и Хизер попытались выстрелить в того, кто лежал под ними, но не смогли, так как не могли пробиться сквозь грязь. «Нам здесь нужен новый план», — сказал Тальбот. «Эй, подожди секунду, разве на свалке нет бульдозера?» — спросил Шон. «Да, но это медленнее, чем ад», — сказал Тальбот. «Но он должен весить не менее 30 тонн, и они никак не могут его поднять», — сказал Шон. «Но мы не можем все поместиться на бульдозере», — сказал Мигель. «Нам и не нужно этого делать. Старый трейлер вмещает в себя всех желающих», — сказал Шон. «Эй, ребята, он что-то задумал». Ронда сказала, что заставила всех посмотреть, чтобы увидеть гробоида, который сломал грузовик Тилбатса, был под магазином, прежде чем его подняли. «Черт возьми, что это было?» — крикнул Шон, прежде чем они сделали то же самое с трейлером Нестора и перевернули его, заставив его рухнуть на землю. «Слезай с земли, Нестор!» — Тилбат закричал, заставляя его подбежать к большому колесу, которое лежало на земле. «Нет, идиот, поднимайся выше!» — крикнул Шон, прежде чем гробоид схватил Нестора и съел его. «Ладно, мы заберем трейлер и уберемся отсюда к чертовой матери. Но как это сделать? Они просто придут за нами», — сказал Тальбот. «Разве у Уолтера нет маленького трактора?» — спросил Шон. «Да, конечно. Запустите его, и все это последует», — сказал Мигель. «Неплохо. Думаете, это сработает?» — спросил Тальбот у Шона, прежде чем здание снова затряслось. «Не то чтобы у нас был большой выбор», — сказал Шон. Шон и Тальбот спустили Мигеля к трактору. «Так кто же бежит?» — спросил Тальбот. «Вы, я недостаточно быстр, чтобы добраться туда», — сказал Шон, заставив его вздохнуть, прежде чем кивнуть. «Ладно, Мигель, заводи ее». Шон сказал, что заставит его сделать именно это, и завел маленький трактор, а черви погнались за ним. Тальбот быстро спрыгнул вниз и бросился к трактору. Однако маленький трактор опрокинулся. «Черт возьми!» — крикнул Шон, прежде чем черви бросились за Тальботом. «Гленн, остановись, они идут. Молчи, не двигайся!» Ронда закричала, заставляя его сделать именно это, когда один из червей вынырнул на поверхность. «Черт, это нехорошо!» — сказал Шон. Ронда посмотрела вниз, увидев одну из труб на водонапорной башне, и быстро спустилась вниз и сломала ее, заставляя воду литься вниз и создавая много шума, заставляя червей приходить к ней. «Отличная работа, Ронда», — сказал Шон. Тальбот быстро добрался до свалки и, прежде чем завести машину, прицепил бульдозер к трейлеру. «Да», — крикнул Тальбот, прежде чем подъехать к остальным. «Позже». После того, как все погрузились в трейлер и забрали Берта и Хизер, группа выживших отправилась в горы, чтобы добраться до базы. Однако, хотя черви оказались умнее, чем первоначально ожидалось, когда они вырыли ловушку и разбили бульдозер и прицеп. «Ты, должно быть, шутишь», — раздраженно завопил Шон. «Есть еще идеи?» — спросил Тальбот, прежде чем Берт бросил взрывчатку в червей, издав громкий хлопок, прежде чем черви издали визгливый звук и убежали. «Берт, сколько их у тебя?» — спросил Шон. «Около десятка», — сказал Берт, прежде чем Шон увидел впереди группу больших камней. «Окей, вот план. Как только они вернутся, бросьте в них еще одну бомбу, а когда они убегут, мы бросимся к этим скалам», — сказал Шон. «Ты все понял». Берт приказал бросить еще одну бомбу, и черви бросились в рассыпную. Все бросились к скалам, прежде чем благополучно добраться до них. «И что теперь?» — спросил Тальбот. «Нам придется подождать», — сказал Шон, прежде чем ему в голову пришла идея. «Берт, если бы мы заложили в них одну из этих бомб, было бы достаточно, чтобы они взорвались?» — спросил Шон. «Конечно, но я не думаю, что они настолько глупы, чтобы просто съесть что-нибудь», — сказал Берт. «Посмотрим». Шон сказал, что нужно собрать веревку и привязать к ней одну из бомб, а Тальбот и Ронда бросали камни на открытом месте, пока одна из них не появилась. «Ладно, возвращайся», — сказал Тальбот, зажигая бомбу, и Шон бросил ее туда. Шон медленно оттащил его назад, прежде чем один из гробоидов проглотил его. «Ложись!» Шон уже кричал раньше. Бум! Большой подземный взрыв убил червя, и его внутренности разлетелись во все стороны. «Прямо как Великий Белый снова и снова», — сказал Тилбот, заставив Шона хихикнуть. Вскоре они проделали то же самое еще раз. «Ну, посмотри, кто это?» Шон сказал, что это был червяк с отсутствующим змеиным языком.